Оборона Одессы и Севастополя. Сражение за Одессу. Летом 1941 года Красная Армия терпела поражение на земле и в воздухе. Однако было направление, где вооруженные силы СССР чувствовали себя относительно уверенно. Советский флот на Черном море к началу Великой Отечественной войны насчитывал один линкор старой постройки, два новых и три старых крейсера, три лидера, пять старых и восемь новых эсминцев, 44 подводные лодки и не имел равноценного противника. Командовал Черноморским флотом 42-летний вице-адмирал Октябрьский. В первое лето войны советским командованием было отдано немало приказов не сдавать те или иные города или рубежи, которые так и остались на бумаге. Однако директиву Сталина Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот, Красная Армия выполнила. Решающую роль в этом сыграла Приморская армия под командованием генерал-лейтенанта Сафронова и сменившего его на этом посту 20 августа генерал-майора Петрова. На Одессу наступали румынские войска из состава 4-й армии генерала Константина Константинеску. Зная, что у Одессы нет фортификационных сооружений, румыны рассчитывали легко взять город. Однако за короткий срок бойцы Красной Армии с помощью одесситов выстроили несколько рубежей обороны общей протяженностью около 250 километров. Захватить город сходу враг не смог, но к 13 августа блокировал его с суши, полностью отрезав от большой земли. Снабжение осажденного города легло на Черноморский флот, который успешно справлялся с этой задачей. Четыре советские дивизии сдерживали натиск 14 дивизий и двух бригад противника. В сентябре враг ввел в бой уже 17 дивизий и две бригады. Общее соотношение в живой силе в среднем составляло примерно 1 к 7 в пользу немецко-румынских войск. В советских частях имелось всего 303 орудия, 2 действующих танка и 19 исправных самолетов. Несмотря на то, что у защитников Одессы практически не было бронетехники, попытки немецких и румынских войск захватить город были отбиты. Боец истребительного батальона Ворошиловского района Одессы Киселевич вспоминал: «Большинство не умело даже нормально стрелять из винтовки. Нас переодели в красноармейскую форму, выдали винтовки трехлинейки, каски, сухой паек, фляги, саперные лопатки и маршем отправили на передовую. Ночью пришли куда-то, получили приказ окопаться, а утром услышали свист мин, начался минометный и артиллерийский обстрел. Румыны пошли в атаку, мы стреляли по ним, румыны отходили назад. Так прошли первые два дня на передовой. Через день патроны оказались на исходе. Нас никто ничем не снабжал, будто нас просто забыли. И снова румыны полезли в атаку, отбивать которую было фактически нечем. Но на наше счастье, сзади нас поддержали своим огнем 45-миллиметровые орудия». Тем не менее, в румынской 1-й танковой дивизии из 105 легких танков «Шкода Р-2» первоначального состава к 20 августа в строю оставалось всего 20 этих бронемашин. В конце сентября Приморская армия готовилась к зимним боям, укрепляла оборонительные рубежи. Однако 30 сентября из ставки Верховного Главнокомандования поступила директива. Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам в кратчайший срок эвакуировать войска Одесского оборонительного района на Крымский полуостров. Причиной этого неожиданного приказа послужили события, развернувшиеся в Крыму. Поначалу Крымский полуостров никак не фигурировал в плане агрессии против Советского Союза «Барбаросса». Однако активность ВВС Красной Армии, наносивших регулярные удары по нефтепромыслам в Румынии, вскоре заставила немецкое командование обратить на Крым самое пристальное внимание. 23 июля 1941 года в дополнение к директиве Верховного Главнокомандования Вермахта номер 33 Гитлер указывал, что первоочередной задачей является овладение Украиной, Крымом. В дополнение к директиве номер 34 от 12 августа того же года он высказался более определенно. Овладеть Крымом, который, будучи авиабазой противника, представляет собой большую угрозу румынским нефтяным районам. Советские летчики внесли свой вклад в срыв операции «Барбаросса», заставив фюрера перенацелить часть сил группы армий «Юг» на Крым. 30-31 августа 11-й армии Шоберта был захвачен плацдарм на Днепре у Береслава, Каховки. В начале сентября плацдарм был расширен, и с него развилось наступление немцев в направлении Крыма. Поворот основных сил немцев в Крым создал благоприятную обстановку для нанесения контрудара во фланг. В связи с этим в штабе Южного фронта сложился замысел ликвидации прорвавшейся с Каховского плацдарма немецкой группировки под Мелитополем. Октябрьский, Иванов, Филипп Сергеевич, 1899-1969 года жизни, советский военачальник, адмирал в 1944 году, герой Советского Союза в 1958. В период революционных потрясений 1917 года сменил свою простую русскую фамилию Иванов на другую, более звучную и отвечавшую духу времени. В 19 лет уже с новой фамилией добровольцем пошел матросом на флот, участвовал в гражданской войне. В 1928 году Октябрьский стал командиром торпедного катера и всего за 10 лет дослужился до звания вице-адмирала, что соответствует генерал-майору, и должности командующего Черноморским флотом. Командуя флотом, в 1941-1942 годах одновременно возглавлял Севастопольский оборонительный район. После войны продолжал командовать Черноморским флотом. С 1948 по 1951 года был первым заместителем главнокомандующего ВМФ Советского Союза. В конце 50-х был начальником Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе. 19 сентября замысел наступательной операции 18-й и 9-й армии был проработан в деталях и передан на утверждение в Ставку. Не дожидаясь ответа, командование фронта 20 сентября поставило войскам этих армий наступательные задачи. Начало намечалось на 23 сентября, однако на фоне катастрофы под Киевом командование не поддержало эту инициативу. Тем не менее, операция, которая не была одобрена, состоялась. Немцы назвали ее «наступление у противотанкового рва у Тимошевки». Видимо, это циклопическое сооружение от Днепра до Азовского моря произвело неизгладимое впечатление на всех, кто его видел. Однако ров так никогда и не был использован по назначению. В немецких и румынских дивизиях, действовавших на этом направлении, не было ни одного танка. 18-я армия наступала параллельно течению Днепра при поддержке танков и артиллерии. первый же день ей удалось продвинуться на 10 километров. 4-я румынская горнострелковая бригада была разбита, потеряв основную массу артиллерии. Наступление было остановлено только в районе населенного пункта Большая Белозерка, где находившийся на отдыхе 13-й горно-егерский полк собрал отходившие в беспорядке румынские части вокруг себя. 9-я армия нащупала стык между 170-й и 72-й пехотными дивизиями и стала пробиваться на Елизаветовку, продвинувшись на 10 километров и обойдя фланг 170-й пехотной дивизии. Немецкому командованию пришлось развернуть 49-й горный корпус, направлявшийся в Крым, для парирования удара. Тем не менее, 26 сентября были взломаны укрепления на Перекопе. В 1940 году немцы провели успешную десантную операцию по захвату острова Крит, которая была широко разрекламирована немецкой пропагандой. Советское командование, опасаясь повторения такого же сценария в Крыму, распылило значительную часть войск по полуострову, что позволило немцам прорвать оборону на Перекопе и выйти к ишуньским позициям. Прорыв через них открывал путь вглубь Крымского полуострова к Симферополю, Керчи, Феодосии и главной базе Черноморского флота – Севастополю. Единственным резервом командования Красной Армии в этом секторе Советско-Германского фронта была осажденная в Одессе Приморская армия, имевшая около 40 обычных танков – БТ, Т-37А, Т-38 и эрзац-танки СТЗ-НАТИ. Эвакуация армии была тщательно продумана и подготовлена. Благодаря артиллерийской поддержке кораблей Черноморского флота, первой из Одессы была вывезена артиллерия частей и соединений армии. В ночь на 16 октября войска покинули позиции и, прикрываясь арьергардами, отошли в порт и погрузились на корабли. Часть арьергардов состояла из местных отрядов, которые растворялись среди населения. С 1 по 16 октября 1941 года на судах и кораблях из Одессы в Крым было эвакуировано 86 тысяч военнослужащих, 15 тысяч человек гражданского населения, 462 орудия, 50 танков и бронемашин, 25 тысяч тонн грузов. Наступление 9-й и 18-й армий под Мелитополем стало для Севастополя спасением, дав возможность провести эвакуацию Приморской армии из Одессы и перевести бои вокруг города в фазу затяжной позиционной войны. Описывая события у противотанкового рва, историограф корпуса Ганс Штейц употребляет слово «кровопускание». Батальоны 1-й горнострелковой дивизии поредели до 200-300 штыков. Советская сторона выявила слабое место на растянутом фронте немецких соединений и решилась нанести по нему удар. На этот раз он достиг прорыва фронта и выхода советских соединений на оперативный простор. Однако в начале октября обе армии попали в окружение и были частично разбиты. В далекой перспективе Мелитопольская операция стала репетицией Сталинграда. В силу того, что наступление было прервано, немцы не успели или не захотели сделать вывод о реальной цене румынской армии. Это пришлось сделать уже после войны. Румынский солдат был смел, но тем не менее его образование и вооружение были недостаточны. Предложенная ему противотанковая оборона была недостаточна и устарела. При появлении русских танков уже нельзя было считаться с одной выдержкой румынского подразделения. унтер-офицерский корпус и среднее руководство не соответствовали требованиям современной борьбы. Это было следствием отсутствия основательной боевой подготовки, необходимого опыта и обучения в сражении. Выводов из этого сделано не было. Румынские подразделения назначались далее, согласно немецким принципам. Имеется в виду постановка задач румынским соединениям, примечание авторов. Катастрофа Донского фронта Дона в 1942-1943 годах была неизбежным следствием этого. Петров Иван Ефимович, 1896-1958 года жизни, советский военачальник, генерал армии в 1944 году, герой Советского Союза в 1945. В 1917 году окончил юнкерское училище и через год добровольцем вступил в Красную армию. До Великой Отечественной прошел путь от рядового до командира дивизии. Войну встретил в должности командира 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, с которой оборонял Одессу. С октября 1941 года командовал Приморской армией. В марте 1945 года был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта и за умелое управление войсками в Берлинской и Пражской операциях был награжден медалью «Золотая звезда». СТЗ «Нати» – импровизированные танки, переделанные из обшитых броневыми листами гусеничных тракторов, и СТЗ «5», применявшиеся в боях за Одессу. Проект танка разработали главный инженер завода имени Январского восстания Романов, Обедников и капитан Коган. Вооружение таких самодельных бронемашин состояло всего из двух пулеметов ДТ калибра 7,62. В ночь на 20 сентября 1941 года 20 танков были использованы в бою против румынских частей, осаждавших город. При этом основная ставка была сделана на психологический эффект применения танков. На машинах были включены фары и сирены, и они без артиллерийской поддержки двинулись на траншеи противника. Румыны были обращены в бегство. После этого боя танки получили у красноармейцев ироническое название «Ни-1», что расшифровывалось как «На испуг». Подобное название объясняется еще и тем, что за неимением орудий большого калибра дула легких пушек наращивались для придания танкам более грозного вида, а иногда на них попросту устанавливались муляжи орудий. Кроме того, по воспоминаниям ветеранов, при движении танк издавал ужасающий грохот.